Свобода. Что такое свобода? Свобода для человека – это ничем не ограниченные действия в какой-либо области или сфере. Но часто страны борются за свободу, и в данном случае свобода подразумевает независимость от каких-то внешних влияний на личность или страну. Свобода бывает разных масштабов. Она касается личности, отдельного общества, человечества, планеты, космической системы и так далее. Свобода бывает разная и по качеству. Это качество дается свыше. Оно закладывается в программу как некоторая минусовая или плюсовая энергия. И отсюда последствия этой свободы могут быть противоположными. Сначала разберем, какие бывают разновидности свободы. Первое. Свобода творчества. О ней поговорим отдельно. Вторая. Свобода действий, которая проявляется в различных сферах человеческой деятельности. Например, свобода поведения, свобода слова, свобода выбора, брака, свобода общества и так далее. Есть свобода мужчины, женщины, детей. Все живое может обладать свободой и обладает ею, когда это требуется, но в разной степени. Когда человеку дается свобода, это не значит, что он ее добился, завоевал сам. Он совершает выбор, в результате которого получает свободу. Она дается ему для определенных целей, которых он порой может не видеть. Человек будет упиваться свободой и в то же время на основе нее будет делать то, что требуется по его программе. Надо выделить две основных формы свободы. Свободу разрушающую, минусовую, и свободу созидающую, плюсовую. В кризисные периоды, когда в обществе меняются формации или когда идет смена цивилизаций, требуется разрушить старое и создать новое. В такие моменты в обществе и всплывает такой фактор, как свобода действия. В результате действия ее особых механизмов начинает разрушаться старый строй, рушится все, что ранее казалось устойчивым. Каждый член общества кричит о своей свободе и пытается делать то, что хочет. Такую свободу можно сравнить, например, со свободой часов, где каждому винтику и колесику дается свобода действия, и каждый из них в силу своего эгоизма начинает крутиться, вращаться туда, куда вздумается. В механизме получается полный разлад. Часы работают, но неправильно. Они показывают истинное время только в том случае, когда все их детали работают на одну общую цель по единой программе, заданной их создателем. И вот это особенно важно абсолютно во всем. Работа на одну цель, на одну идею. Результат будет получаться только тогда, когда каждый в большом механизме станет добросовестно выполнять ту работу, которая на него возложена, и уже без присутствия свобод. Большая цель не допускает наличия каких-либо свобод. Поэтому в высших мирах свобода есть, но ею никто не пользуется, потому что высшая сознательность понимает ее иначе, чем человек. главными для них являются общие задачи и согласованность действий во всем. Согласованность и порядок. Иерархия – это есть работа на одну общую цель, на одну общую идею. Поэтому все в ней должно быть согласовано вплоть до работы самого маленького винтика и колесика. Свобода необходима в основном низким индивидам, чтобы проявлять свои грубые стороны натуры. А вот когда в обществе или космосе необходимо произвести разрушение, тогда и дается свобода каждому члену общества или каждому элементу космоса. Свобода – это несогласованность действий, и поэтому каждый ведет себя так, как хочет, как понимает жизнь. Каждый работает на себя. Это относится только к низкому уровню развития. Высшие в космосе и при наличии свободы продолжают строго работать по своей программе, видя перед собой общие цели, а не частные. При свободе низкие работают на свои частные цели, а высшие на общие цели. Свобода в обществе, отрицательный ее тип, порождает хаос и беспорядки. Поэтому со временем она переходит в новую диктатуру. Если рассмотреть свободу созидательную, положительный ее тип, то она тоже имеет ограничения. Любая свобода не беспредельна для конкретного мира, а имеет какие-то границы, в пределах которых ей дозволено разрушать. Например, масштабы города, масштабы страны, масштабы земли. Творческая свобода тоже имеет границы, в пределах которых она может создавать новое. Почему и она не беспредельна? Хотя и кажется всегда, что творчество беспредельно. Но и здесь имеется общая цель или идея для одного мира, ради которой творится новое. Любое творчество развивается в определенных рамках, за которые выходить не может в силу уровня своего развития. Когда этот уровень выполнит поставленную перед ним свыше цель творчества, тогда оно перейдет на следующую ступень совершенствования. Правда, уже после свободы разрушения. На новом уровне начинает работать новая творческая программа на основе свободы созидания. Рассмотрим теперь свободу творчества. Любая свобода относительна, и это общеизвестно. В первом приближении кажется, если коснуться искусства или науки, что они без свободы творчества невозможны. А поэтому свобода творчества существует как некоторая необходимость, которая ведет общество к эволюции в целом, а в частном варианте к созданию нового. Но подобное мнение легковесно, как всякая оценка, даваемая без серьезного анализа. Но если рассмотреть внимательно такое понятие, как свобода творчества, то можно обнаружить, что за нее одни принимают программу развития человека, составленную свыше. Другие за свободу принимают деградацию личности. А третьи за нее принимают личные желания. Если человек создает что-то новое, то это обязательно заложено в его программу. Он свободен в очень узких рамках создания некоторых форм или формирования некоторых образов. Но за пределы данных границ выйти не способен. Возьмите любого художника, писателя, ученого. Каждый имеет свой стиль, свою манеру работы. И не потому, что так хочет, а потому, что иначе не может. Произведение одного художника легко распознать среди других по манере письма, присущей только данному лицу. А это не что иное, как его границы или ограничения, за которые он не может выйти. То есть, приобретая свой стиль, художник приобретает свои границы. Но это, конечно, все программируется свыше. Одному человеку по программе задается творить в классическом стиле, в том стиле, который со временем будет признан ведущим и пройдет через века. А другому задается творить в каком-нибудь новом современном стиле, который угаснет через 20 лет, но зато он явится оппозицией для классики и послужит толчком для интеллектуального развития слоя критиков. Прочие художники будут подражать тому или другому, создававшими два основных направления. Когда требуется разрушить старый стиль, чтобы потом насадить новый, в искусство вводят программы разрушения, включающие свободу творчества. И появляются всякие кубисты, авангардисты и прочие абстракционисты, которые разрушают гармонию и старый стиль. На бытовом фоне это выглядит как свобода действий художников. Людям предоставляют право творить все, что угодно. И они, пытаясь выделиться среди прочих, начинают разрушать прежний порядок и основы прежних взглядов. В итоге общество видит, что подобными деятелями искусства или науки не создаются духовные ценности, а разрушаются старые. А вокруг начинает царить хаос и беспорядок. И тогда возникает потребность создать новое и прекрасное, современное и жизнеспособное на несколько веков. Человек вновь начинает работать по программе, соответствующей требованиям нового времени. Почему по программе? Потому что только учителя человечества, пройдя уже этот путь развития, знают, что следует принять за идеалы, за образец, чтобы в итоге подняться еще на одну эволюционную ступень. Все это только лишний раз подтверждает, что свобода – это категория разрушения. Чтобы представить себе лучше, что свобода – это какие-то рамки, достаточно взглянуть на человека, как на некоторое творение. Можно сказать, что свобода творчества в этом направлении породила бесконечное число лиц. Люди все разные, но разные в пределах формы тела человека. Так, по крайней мере, видит сам человек. И тело является границами творчества любой личности. Если перейти за эти границы, то исчезает и понятие человека. Поэтому границы всегда сохраняют нечто большее, что остается за гранью понимания человека. Также и прочие свободы. Все они действуют в каких-то рамках, хотя для любого обывателя, ввиду его близорукости, кажутся ничем не ограниченными. Но если на такую свободу посмотреть сверху, то становится видна общая тенденция свободы и тот узкий путь ее, который ведет к намеченной свыше цели через разрушение. Рассмотрим, как ведет себя свобода в обществе. При нормальном развитии общество развивается в соответствии со своей программой. Временем включаются те или иные ситуации. В них вовлекаются запланированные личности. И каждый член общества во включенной ситуации делает не то, что хочет, а то, что нужно для всего общества. То есть каждый в итоге руководствуется одной общей целью и все делает для того, чтобы поставленную свыше цель приблизить к некоторому планируемому итогу. Теперь, допустим, включается в программе ситуация свободы. Каждому предоставляется право поступать, как ему заблагорассудится. Каждый член общества понимает свободу в зависимости от уровня своего развития. Поэтому те, у кого высокий уровень развития, будут продолжать работать на общие цели и идеалы. У кого низкий уровень, начнут работать на себя, на свою частную цель. Свобода для них – это делай все, что хочется, запретов нет. И в результате того, что они очень низки в своем развитии, они начинают разрушать моральные нормы общества, так как те являются ограничителями свободной деятельности. Разрушение общепринятой морали приводит общество к деградации, так как оно теряет главные цели и идеалы. В итоге такая свобода приводит к общему хаосу и беспорядку в стране и социуме. Происходят глобальные разрушения. Таким образом, настоящий синоним полной свободы – это хаос. Полная свобода всегда дается для того, чтобы разрушить старое. Так что свобода относится к разрушающим механизмам. Имеется еще частичная свобода в обществе. Что она означает? Общий механизм всей программы общества работает, но в нем требуется заменить что-то местное. И тогда включается частичная свобода. Свобода слова, печати, свобода религий, перемещений, свобода рыночных отношений и другие. Получив их, люди считают, что им дали глоток свежего воздуха. Им кажется, что теперь они заживут счастливо и именно так, как хочется. Но на самом деле включился механизм разрушения старого для того, чтобы позднее заменить его новым. Например, свобода слова. Все бросились писать все, что им больше нравится. А в итоге что получилось? То, о чем раньше запрещалось писать, стало можно. Но вместо высокого стали писать такую низость, такую пошлость, что это, во-первых, привело к полнейшей деградации многих писателей, во-вторых, это привело к резкому упадку всей идеологии и морали в обществе. И в-третьих, в кратчайший срок деградировало целое поколение. При высокой морали многих из них удалось бы еще спасти, но отсутствие норм и жестких правил для молодых душ пагубно. Таким образом, при свободе неустойчивые души деградировали, а устойчивые утвердились в своих высших качествах. Поэтому свобода помогает тестировать души, проверять их на прочность. При полной свободе низкая опускается еще ниже, а высокая поднимается еще выше. И еще хочется затронуть свободу в семье. Основы общества в социальном и бытовом планах были и будут в главном для пятой и будущей шестой расы одинаковы. Только смена самих цивилизаций позволяет менять суть внутренних отношений, устои общества, принципы морали и тот внутренний стержень, вокруг которого крутится вся жизнь. Так мы не можем сказать, как строились отношения в обществе во второй или третьей цивилизации, на чем базировалась их мораль. Жизнь же нашего общества, составляющего пятую расу, построена на семейных отношениях. Семья и для будущей расы, берущей начало у истоков эры Водолея, остается основной ячейкой, на которой вырастет база будущего нового строя. Меняется строй, общественные и производственные отношения. Одно рушится, на смену приходит другое. Но семья по-прежнему остается основой будущего строения. Мнения у людей остаются индивидуальными по любому вопросу. Поэтому одни скажут, семья не нужна. Другие будут уверены, что без нее невозможно существовать. Противоречия во взглядах были всегда и будут. И каждому человеку придется среди противоречий выбирать то, что ему ближе к сердцу. Если человеку не нужна семья и свободные отношения прельщают больше, он останется свободен. Тот же, кто хочет иметь семью, должен быть готовым ко многим трудностям в жизни и, быть может, даже более суровым, чем выпадающие на долю одиночки. Так как Земля – это школа воспитания для душ, то семья построена так, что в ней воспитывают друг друга. Муж воспитывает жену, жена мужа, родители – детей, старики – родителей. Хорошая семья обогащает человека к концу жизни духовными богатствами, плохая – опытом жизни. Но может ли быть свобода в семейных отношениях? Многие мужчины мечтают иметь семью и одновременно оставаться полностью от нее свободными. Но семья заставляет человека считаться со своими требованиями. И одна из ее основных функций – дисциплинированность, то есть взаимное выполнение требуемых семьей норм и правил. Если же говорить о степени свободы каждой личности в семье, то у одних она больше, у других меньше. Свободен полностью только холостяк. Но когда человек вступает в брак, то степень свободы его обязательно уменьшается, а в большей или меньшей степени зависит уже от самого человека. Любая семья держится обязательно на каких-то единых целях – воспитании детей, содержании хозяйства, помощи друг другу и так далее. И в то же время ограничениях. Без ограничений не может существовать ни один брак. Там, где пытались оставаться такими же свободными, как до регистрации, семьи не получалось. Поэтому в Вступая в семейные узы, человек должен знать, что обязан поступиться многим из своей прошлой жизни, из своих интересов, чтобы сделать семью прочной. Супруги ограничивают друг друга многими обязанностями. У каждой семьи в течение нескольких лет совместного проживания вырабатывается ряд неписанных правил и законов, что можно и что нельзя. В каждой семье все индивидуально, и ограничения имеются абсолютно у каждого члена семьи, будь то мать, отец, дедушка или бабушка, сын или дочь. Только в результате взаимных ограничений в семье со временем вырабатывается единое поле существования, и каждый член получает какую-то долю свободы, на основе которой может развивать индивидуальную тенденцию совершенствования. Как только кто-то из супругов начинает нарушать установившиеся правила, то есть начинает претендовать на большую степень свободы, чем требуется для существования семьи, для поддержания нормальных отношений с другими членами, то семья начинает разрушаться. Таким образом, создавая семью, человек теряет часть внешних связей с миром, лишаясь полноты действий в нем в соответствии со своими желаниями. Лишаясь многих внешних связей, человек выигрывает в развитии внутреннего мира, так как благодаря семье начинает больше чувствовать, понимать, лучше познает себя и других. Внутренний мир человека обогащается многими новыми качествами. Поэтому можно сделать вывод, что теряя свободу, семейный человек проигрывает во внешних связях, но выигрывает в развитии внутреннего мира. Также и в более крупных масштабах потеря свободы дает человеку гораздо больше, чем ее приобретение. Но так как человек абсолютно все извращает, то следует говорить о разумном подходе к вопросу о наличии свободы или ее отсутствии. Если он уберет полностью свободу, то это будет рабство. Это будет система дьявола. Если он представит полную свободу низкому уровню, то это приведет в итоге к его уничтожению через деградацию. И только определенный процент свободы в общем развитии способствует прогрессированию. Поэтому, когда свобода дается обществу, то определяется уровень этого общества, так как доля свободы в низком обществе и высоком разная.